Конкурирующие предложения. Дверь открыла Бася Яновна, бабушка Кристины, полька по происхождению, сухонькая, беловолосая, улыбчивая, с живыми проницательными глазами. Когда Матвей встречался с ней взглядом, то всегда вспоминал стихотворение Шарля Бодлера «Старухи», и пленится навек обаянием их взора тот, кто тяжесть судьбы на себе испытал. «Думали, забыл нас парубок», — сморщила в улыбке лицо Бася Яновна. «Мы уж соскучились все, особенно Стасик». Из своей комнаты выбежал Стас. Ткнулся головой в живот Матвея, обнял за талию, потом глянул снизу вверх. «Ты предупреждай, когда надолго уезжаешь, ладно?» Мальчишка тут же убежал в комнату, крикнув на бегу. «Я модель планера собираю. Осталось немножко». Из зала выехала на коляске Кристина, молча улыбнулась, и сразу стало ясно, чья она внучка. Улыбка у нее была такой же, как у бабушки. «К тебе приходили». Сердце Матвея ёкнуло. «С работы?» «Не знаю, никогда их раньше не видела. Один совсем молодой, очень вежливый, а второй постарше, тоже вежливый, но неприятный». «Они из разных контор», — подал голос через дверь Стас. «Первый приехал на «Жигулях», а второй на «Саабе» с номером А010АА. А вместо обозначения города — флаг». «Вот постреленок», — всплеснула руками Бася Яновна. «И когда успел все разглядеть-то?» «Пойдем чай пить, Матвей Фомич». «Обедал где, али нет?» «Могу стол накрыть». «Спасибо, только чай». Матвей поцеловал Кристину в щеку, с удовольствием отметив, что цвет лица у девушки приобретает чистоту и прозрачность, хотя серых полос на нем, индикаторов нездоровья, еще хватало. «Что им было нужно?» «Думаю, им был нужен ты. Оба сказали, что придут в другой раз». Матвей задумчиво прошелся по квартире, растопырив как перья или скорее как пальцы рук, все свои чувственные каналы, и явственно ощутил угрозу, исходящую от следов, оставленных чужаками. Было ясно, что его вычислили. Но кто, зачем, с какой целью? Елынин, обуреваемый жаждой мести? Старые враги? Новые наниматели? Кто? Кристина смотрела на него пытливо. Ее потемневшие глаза стали большими, тревожными, и Матвей уже хотел было успокоить ее, но зазвонил телефон. Реактивный после выздоровления Стас, как снаряд, первым рванул трубку, позвал Матвея. «Па, тебя!» И унесся обратно к себе, что-то напевая. Улыбнувшись на это «па», Матвей прижал трубку к уху и услышал голос Василия. «Нас вычислили, Соболь. Ко мне заходили гости». «Ко мне тоже. Может быть, это твой приятель из этой новой контры?» «Зачем ему наносить визит в стиле охотника, если он сам предложил сотрудничество?» «Нет, это не чистилище, это кто-то другой». «Ко мне приезжали из двух контор», — как сказал Стас. «Одни на «Жигуле», другие на «Саабе». «Парень у тебя глазастый, да и соображает неплохо. Небось и номер запомнил. Что будем делать?» «А ничего. Пока. Пусть появится еще раз, предъявят полномочия, а там посмотрим. Я на твоем месте увез бы всех из города на некоторое время». В пути от Москвы до Рязани они успели поговорить на все интересующие обоих темы, в том числе и о предложении Валерия Шевченко работать на ККК. Но Матвей твердо ответил «нет», а Василий, сам в душе склонявшийся к такому же решению, знал друга достаточно хорошо, чтобы предлагать ему подумать. Если Соболев говорил «нет», то это было «нет». «Приезжай вечером ко мне, переночуешь», — предложил Балуев, оценив молчание Матвея. «Или я могу к тебе, у тебя места побольше». «Созвонимся». Матвей положил трубку и тотчас в ухе тихо пискнул тревожный зумер. Всколыхнулись тонкие поля местных эгрегоров, растений, архитектурных сооружений. В облако пересекающихся человеческих псисфер вторглись чужеродные элементы. Возникло ощущение неловкости, неудобства, заставившее напрячь все органы чувств. И в следующее мгновение в прихожей раздался звонок в дверь. «Я открою», — возник у двери Стас. «Стой», — негромко, но так, что побледнела Кристина, — сказал Матвей. «В комнату, ты тоже». Он задвинул коляску с девушкой в спальню и открыл дверь. Как и ожидалось, их было двое. Невооружены, тренированы в меру, опасны, но не остро. В аурах цвета индиго и желтое с зеленым. Служители какого-то государственного культа, привыкшие по долгу службы быть актерами, верящие в ложь во спасение, уверенные в своей силе. Не шестерки, но и не боссы. В общем, люди служивые, причем из какой-то государственной спецслужбы, имеющие право задерживать любого. ФСБ, угрозыск, ГУБО. «Здравия желаю», — чуть ли не козырнул один из позвонивших. Длинный, коротко стриженный, лет 30. «Вы Матвей Соболев?» «Армия», — догадался Матвей. «Кадровики. Неужели Ивакин или Дикой оставили где-то сведения обо мне?» «Он самый. А вы, если не ошибаюсь, из СМЕРШа?» Гости переглянулись. Второй поплотнее и помоложе, с каштановыми волосами, нахмурился. «Может быть, впустите? Надо поговорить». «Говорите здесь, что вам нужно, и проваливайте». «А вы не слишком-то гостеприимны, Соболев», — укоризненно проговорил высокий. «Что ж, буду краток. Я, как вы правильно догадались, полковник Холин из военной контрразведки, а это майор Меркулов. Вы же, насколько нам известно, бывший сотрудник ВКР, мастер перехвата, ганфайтер, как называют таких сотрудников». Лицо Матвея осталось неподвижным. «Короче, полковник...» «Ты что о себе?» – не выдержал второй гость, но Холин жестом остановил его. «Мы пришли к вам с предложением начальства вернуться в СМЕРШ. Обстановка такова, что остро ощущается нехватка квалифицированных кадров». Полковник достал плотный толстый конверт без каких-либо надписей и знаков. Протянул Матвею. «Это сводка по управлению. Можете ознакомиться. Там же телефон, по которому вы должны позвонить в случае принятия решения». Матвей покачал головой, не собираясь брать конверт. «Дела ВКР меня больше не касаются. Я уволился по собственному желанию. Так и передайте своему начальству». «Да что ты о себе возомнил?» — снова взвился спутник Холина, хрустнув пальцами. «Тебе предлагают по-хорошему». «А что, могли бы и по-плохому?» «Александр, остынь», — сказал Холин с любопытством, оглядывая стоявшего в непринужденной позе Матвея. «Он не из тех, на кого можно давить». «Да я остынь», — я сказал. «Извините, Соболев, мы несколько взвинчены последними событиями, убийством генерала Голышева. В общем, есть проблемы. Это ваши проблемы. Всего хорошего». Матвей вошел в квартиру и закрыл за собой дверь. Двое потоптались на лестничной площадке, Матвей видел их сквозь дверь зыбкими стеклянными силуэтами, и начали спускаться вниз. Через несколько минут они вышли из дома, подъехала бежевая семерка и увезла их.